В общем, в мегаполисе шла тотальная война на уничтожение всех против всех, и они ехали сейчас как раз в это пекло. Хотя, вполне возможно, пеклом это выглядело только для бродяг. Да, у них жизнь была не сладкой, но Лиана со своими людьми ввязываться во все это не собирались. Им было желательно проскочить мегаполис незамеченными. Это вряд ли получится, но надежда на это была. Чем больше суеты и движения на какой-то территории, тем проще там затеряться. На это они и рассчитывали. Они ехали всю ночь. Многим не спалось, как обычно. Здесь, на этом мертвом континенте, вообще многие плохо спали. Спас и Лиана встретили рассвет, сидя на оружейной башне головного локомотива. Состав разогнался относительно хорошо, и все бы ничего, если бы не этот повсеместный скрежет. Хотя, то ли они немного привыкли, то ли на ходу что-то там попритерлось, но звук стал не таким невыносимым. А может, дело было в том, что они ехали по обширному открытому пространству, и большая часть звуков уходила в стороны и рассеивалась. Тут им не от чего было отразиться, так или иначе, но они даже подзабыли про скрежет и стали воспринимать его как белый шум. Внизу, в кабине этого гигантского локомотива, был пленный машинист, который относительно спокойно воспринял пленный, сразу поверил, что его отпустят на свободу, если он будет делать все, что от него требуется. Он был гражданским специалистом, поэтому проблем от него не ждали. Он просто делал свою работу, на том же самом маршруте, только начальство у поезда было сейчас другое. Но на всякий случай в кабине все равно находилось два человека, чтобы этот гражданский специалист чего не выкинул без присмотра. Эту обязанность на себя взяли Лада и Петр. Работа эта была не пыльная, потому что в локомотиве, сразу за рубкой управления, была большая комната отдыха для персонала. Потому что в кабине обычно находилось несколько человек. «Я все переживаю за Лавра с Юной», — сказал Лиана после продолжительной паузы. «Вроде бы чувствую, что они живы, и мама то же самое говорит. Но где они? Что с ними? Смогут ли вернуться?» Папа утешает и говорит, что если их Артур туда отправил, он же должен вернуть. Минус Виком то вернул, и наших ребят тоже должен. Жаль, поговорить с ним нельзя, если он сам этого не захочет. Я мысленно его зову постоянно, но ни ответа, ни привета. Тишина. Мне в такие моменты даже начинает казаться, что я спятила. Ой, удивило, мне такое постоянно кажется. Я иногда забываюсь, но потом оглядываюсь, вижу черную дыру в своем прошлом и мурашки по спине бегут. Думаю, а вдруг я был совсем другим человеком? Вдруг тот я этого бы не делал? Вдруг я нарушаю какие-то свои принципы? Сказал Спас. Ты, конечно, изменился. Но знаешь, что интересно? Ты, это все равно ты. Есть какое-то зерно личности, которое неизменно, наверное. По крайней мере, у тебя оно сохранилось. А в поведении, знаешь, любой человек может быть любым в любой ситуации. Ну, в меру физических возможностей, разумеется. Но обычно модель поведения определяется именно предыдущим опытом. Ты получил уникальную возможность сбросить оковы отрицательного опыта и создать нового себя, сохранив зерно личности, сказала Лиана. Ага, тебе легко говорить. Как я могу знать, сохранил я зерно личности или нет? От отрицательного опыта я отказался или от положительного, если я ничего не помню? Сказал Спас. А ты меня спрашивай, я буду тебе подсказывать. Но пока ты и без всяких подсказок делаешь все правильно. Смотри. Вдруг вскрикнул Лиана и выставила вперед руку. Спас вскочил на оружейной башне, но оказалось, что тревога ложная. Опасности не было. Просто вдалеке показался мегаполис. Длинная щербатая линия вдоль всего горизонта. Там до сих пор сохранилось множество высотных зданий, которые были различимы даже отсюда. Жутковато выглядит, сказал Спас. Что именно? Удивилась Лиана. Размер. Город просто огромный, и нам надо будет через него пройти. А там, как мы теперь знаем, совсем не пусто. Возможно, что прорываться придется с боем, сказал Спас. Оглянись по сторонам, сказала Лиана и сделала широкий жест рукой. Спас послушно покрутил головой, но не понял, что она имеет в виду. И протянул он. Пустота. Здесь мне гораздо страшнее. Я, может, и уснуть-то не смогла, поэтому. Здесь, на крыше, мы сидим и хотя бы видим, что никто не летит нас бомбить. Но я посреди этой мертвой степи ощущаю себя как будто голой. Мы здесь очень беззащитны. Там, в этих каменных джунглях, гораздо проще затеряться и спрятаться. Да, проблемы могут быть везде, но те хотя бы понятно, как решать. А вот с падающими с неба на поезд бомбами мы вряд ли что-нибудь сможем сделать, сказала Лиана. Логично. сказал Спас, но город все равно выглядит очень зловещим. Доберемся, узнаем, сказала Лиана. Как будем проникать внутрь? Спросил Спас, мне кажется, что въезжать туда на поезде не лучшая идея. Надо бы где-то сойти. Подъедем поближе, там будет видно. Сейчас пока еще рано об этом думать, сказала Лиана, на месте определимся. Но да, в депо ехать не стоит. Кто знает, что нас там может ждать. Что будем делать с пленными? Спросил Спас, отпустим? Да, мы же им обещали, сказала Лиана. Мы хранили инкогнито сколько могли, но не можем же мы убивать всех, кого встретим, чтобы сохранить в секрете свою численность и подготовку. Мы так сами превратимся неизвестно в кого. Полностью согласен, сказал Спас, хотя враги и узнают, что нас, на самом деле, немного. Как знать, может это сыграет нам на руку. Вдруг оживилась Лиана, вдруг они станут воспринимать нас менее серьезно? Подумают, что до этого момента нам просто везло и не будут бросать на борьбу с нами слишком больших ресурсов. Да, задумался Спас, такое тоже возможно. Видишь, везде есть свои плюсы и минусы. Они сидели некоторое время молча, когда Спас вдруг повернулся к Лиане и с тревогой сказал. Ты ничего не чувствуешь? Поезд, как будто замедляется. Да, ответила она, тоже прислушиваясь к своим ощущениям. Да, вот и мне тоже показалось, сказал Спас. Через минуту это уже было совершенно очевидно. Поезд сбрасывал ход, а еще через минуту они догадались почему. Впереди была развилка. Пути расходились по нескольким направлениям. Машинист либо хотел проехать ее аккуратно, чтобы состав не сошел с рельс, либо требовалось перевести стрелку, что было вряд ли, но возможно. Такая громадина, как их состав, который уже набрал приличную скорость, останавливался тоже долго. Минут 15 они наблюдали за тем, как он все замедлялся и замедлялся, пока полностью не остановился, не доехав до стрелки около километра. Они не стали паниковать и бросаться выяснять, что случилось. У них была рация, и если бы произошло что-то из ряда вон, родители бы с ними связались. Но раз в эфире была тишина, они тоже решили ее не нарушать и дождаться, чем кончится дело. Раз поезд остановили, значит, это нужно было сделать обязательно. Когда движение прекратилось, они откинули люк на башенке и спустились вниз. К машинистам было попасть не так просто, выходы были изолированы и находились с разных сторон локомотива. Родителей встретили на полпути. Нужно посоветоваться, сразу без предисловий начал Петр. Есть несколько вариантов движения. От развилки вело три основных пути. Один постепенно заворачивал направо, второй налево и третий шел прямо. Им обычно машинисты пользовались. Левый и правый вели тоже на какие-то комбинаты, но этот машинист туда никогда не ездил, поэтому ничего определенного сказать не мог. Он вообще в этой части континента работал недавно, его перебросили сюда с противоположной части материка, где железнодорожная сеть была лучше развита и было больше предприятий. Эта часть материка была гораздо более мертвой и запущенной. Машинистов не хватало, как и всего остального, вот его сюда и перевели. Я не вижу смысла ехать куда-то, кроме как прямо. Тем более, что город лежит на пути к Энергону, сказала Лиана. Но может быть наше движение туда более предсказуемо, предположил Петр. Может стоит немного поимпровизировать, мы ничего не знаем о местах, куда ведут эти ветки. Есть шанс, что мы окажемся на комбинате вроде того, где только что были, и что нам это даст. Не думаю, что мы кого-то этим сильно запутаем. Гораздо проще будет сбить их со следа в городе. И нужно сделать это как можно быстрее, пока они не очухались и не поняли, что мы захватили поезд. Я расстреляла устройство связи, как оказалось, но может это и к лучшему. Пусть думают, что оно сломалось, а то у нас возник бы соблазн ответить на вызов, и если бы разговор пошел не так, то нас рассекретили бы гораздо раньше, сказала Лиана. Думаешь, они пока не знают, что поезд у нас? Спросил Петр. Думаю, что нет, сказала Лиана, иначе бы мы наверняка получили весточку в виде чего-нибудь летающего, но ничего такого не было. Скорее всего, они списывают все на технику и ждут известий. Тем более, говорят, что тут такое случается постоянно, потому что вся аппаратура старая. Ладно, убедила, сказал Петр, тогда едем дальше. Почти, сказала Лиана. А что такое? Удивился Спас, который стоял рядом с ними. У меня немного свербит от того, что мы так и не открыли тот вагон, сказала Лиана. Может быть он пустой, может там какое-то ненужное барахло, но нужно это выяснить, иначе я так и буду об этом думать все время. Тем более, что у нас есть человек, который знает, как его открыть. Парнишка, которого нашли вчера девчонки, спросил Петр. Ага, он самый, сказала Лиана, но затягивать тоже не будем. Глянем, что там и в путь. Поэтому, я за ежиком. И она направилась к выдвижной лестнице, по которой можно было спуститься до самой земли. Насыпь в этом месте почти отсутствовала, пути лишь незначительно приподнимались над землей. Почти все собрались перед таинственным вагоном, ожидая, пока его откроют. Ежик одному ему ведомыми путями забрался в подбрюшье вагона, где его до этого нашли. Видимо, он в самом деле знал эти вагоны как свои пять пальцев. Там он скрылся в темноте, какое-то время была тишина, потом что-то заскрипело, и огромные двери вагона, во всю его высоту, разъехались в сторону. Воцарилась полная тишина. Все дружно опустили оружие, которое на всякий случай туда направили. «Что думаешь?» – спросил Спас у Лианы. «Думаю, что либо нам чертовски везет, либо нам кто-то подыгрывает. Я, почему-то, больше склоняюсь ко второму», – сказала Лиана. «А мне кажется, что никакого везения нет и нахождение этого груза здесь очень логично», — сказала Лада. «Ну да, мама, ну да», — скептически посмотрела на нее Лиана. Глава 5. Лада была права. Нахождение этого груза в составе было более чем оправдано, учитывая, что здесь находился отряд наемников, который должен был возглавить охоту на них. А охотиться пешком проблематично, ведь на поезде преследовать цель возможно далеко не везде. Черный таинственный вагон вез транспорт наемников, чего там только не было, точнее, не было там многого и к большому сожалению, а особенно к сожалению Валькирий, там не оказалось летающего транспорта, кроме небольших разведывательных беспилотников, входящих в комплект некоторых легких броневиков. «Я думаю, что дальше мы на поезде не поедем, увидев все это изобилие», — сказала Лиана. «Что, прямо здесь его бросим?» — спросил Петр. «Да нет, отправим по назначению, разогнав до максимальной скорости, а там, будь что будет. Надеюсь, он наделает шума», — сказала Лиана. «А пленные?» — спросил Петр. «Их мы в поезд сажать, разумеется, не будем», — сказала Лиана. «Отправим пешком в город. Пока они добредут, мы уже будем далеко». Они перегнали состав через стрелку, чтобы потом не пришлось форсировать железнодорожную ветку, которая окажется между ними и городом, а перетащить машины через рельсы высотой в 1,5 метра. Эта задача вполне может оказаться невыполнимой. И не факт, что сохранились какие-нибудь мосты, по которым переезжали пути раньше. По крайней мере, отсюда их видно не было. После этого, они придирчиво изучили содержимое вагона, выбирая, что именно взять себе. Остановились на двух относительно больших легкобронированных машинах, двух чуть поменьше, и много небольшого индивидуального транспорта, типа багги и квадроциклов. В броневички собирались загрузить продукты, снаряжение и оружие, на легком индивидуальном транспорте планировали передвигаться сами. Весь транспорт был электрический, с комплектными полотнами солнечных батарей. Это было достаточно удобно, не нужно было искать топливо, главное, чтобы было светло. «Ну вот, наша группа обрела относительную мобильность», — сказал Спас. «Надо не забыть плазменную пушку снять с поезда». «Чего же ты молчал?» — встрепенулась Лиана. «Возьми кого-нибудь и займитесь этим. На этой может уйти много времени, а стоять в чистом поле среди бела дня не очень хочется. Меня так и подмывает убраться отсюда куда-нибудь поскорее». Спас тут же убежал заниматься пушкой, прихватив с собой Валеру и несколько пленных, как рабочую силу. Валькирии же занялись разгрузкой транспорта. В вагоне для этого все было предусмотрено. Система тельферов и выдвижная стрела крана могли извлечь и опустить на землю в неприспособленном для этого месте любой предмет, который находился в вагоне, будь то броневик, квадроцикл или любой другой предмет. Наемники предполагали, что им может понадобиться сойти с поезда не обязательно на станции. В броневиках решили ехать по двое, с небольшими исключениями. В один дополнительно посадили Дона и Марика, которых продолжали таскать с собой. Дон сам не изъявил желания присоединиться к другим пленника, ну а Марик уже практически стал частью команды. В другой определили ежика. Он к самостоятельной езде был не готов, хотя, если бы захотел, транспорт бы ему выделили, они забирали из вагона далеко не все. Многое пришлось оставить. Остальное место в броневиках заняли грузы. Туда же поместили демонтированную с поезда плазменную пушку, вместе с 20 зарядами, что было немало. Идея установить пушку на один из броневиков умерла сразу же. Это была сложная инженерная задача, решать которую у них не было ни возможности, ни времени. Решили пока положить так, до лучших времен. Как они не спешили, но вся эта возня заняла несколько часов. Когда работа была закончена, был еще не вечер, но солнце уже начало клониться к горизонту. «Осталось запустить поезд», — сказала Лиана. «Может, просто отпустите нас, и мы на нем уедем?» — с надеждой сказал машинист, которого привели специально для того, чтобы он дал необходимые инструкции. «Нет», — отрицательно покачала головой Лиана, — «не нужно думать, что мы такие добрые и хорошие. Нам нужна диверсия, которая отвлечет на себя внимание. Крушение поезда, лучше всего в депо, для этого идеально подходит». «Ну да», — вздохнул машинист, — «так-то вы нас и убить просто могли. А нет, отпускаете по добру, по здорову, и на том спасибо». «То-то и оно», — сказала Лиана, — «хорошо, что ты это понял. Сложно будет запустить поезд, чтобы он двигался сам, запустить несложно», — сказал машинист, — «спрыгнуть с него потом сложно, и скорость будет большая и высота». «Я пойду», — сказала Эсмеральда. «Почему ты?» — удивилась Лиана. «Когда прыгаешь с чего-то движущегося, нужно очень быстро перебирать ногами. А кто из нас может это делать быстрее меня?» — улыбнулась Эсмеральда. «Я привяжу веревку, потом по ней спущусь, и дальше уже нужна скорость переставления ног. Меня учили прыгать с двигающегося транспорта, не волнуйся». «Ну, если ты в себе уверена, я ничего против не имею», — сказала Лиана. «У меня больше всех шансов на успех», — сказала Эсмеральда. «А Бона будет ехать следом на нашем броневичке и подберет меня». «Хорошо», — кивнула Лиана, — «тогда бери машиниста, пусть он тебе все объяснит и действуйте. А мы сразу выдвигаемся, чтобы у нас была фора. Я хочу, чтобы когда поезд достигнет города и там что-то случится, мы в это время были где-то на окраинах». Она повернулась к остальным, подняла руку вверх и, сделав ей круг, крикнула: «По машинам». Все только этой команды и ждали. Тут же расселись по своим местам и начали заводить двигатели. Все было заряжено под завязку. Наемники готовились, в этом к ним вопросов не было. Караван из почти 20 разного размера транспортных средств сорвался с места и, поднимая пыль, направился к городу, под углом от железной дороги. Через некоторое время машины стали рассеиваться, потому что никто не хотел глотать пыль, поднимаемую теми, кто едет впереди. У многих кабины были открытые, а на квадроциклах их вообще не было. Город встретил их полуразрушенными и плохопроходимыми окраинами. Причем, сразу стало понятно, что тут есть жизнь. Постоянно мелькали тени в дверных проемах остатков зданий. Судя по скорости и характеру движения, это были клоны. Если бы спросили у ежика, сидящего в броневичке, то он бы сказал, что это территория клонов. В этой части города они заправляют, и обычных людей тут нет. Бродяги селятся ближе к центру, туда, где еще сохранились остовы небоскребов. Улицы были завалены обломками рухнувших зданий, а там, где здания пока держались, то просто бетоном, кирпичом и прочим мусором. Всем машинам пришлось выстроиться в длинную вереницу, чтобы пробираться по этим завалам. Несмотря на царящую кругом разруху, это пока что получалось. «Не нравится мне это», — сказала Бона Эсмеральде. «Они уже давно догнали всех остальных и ехали в общем потоке. Нас тут перестрелять плевое дело». «Да, если было бы кому это сделать. Не думаю, что нас ждали именно тут. Если вообще ждали», — сказала Эсмеральда, — «авось пронесет». «Ты обычно на авось не действуешь», — сказала Бона. В это время где-то далеко что-то очень хорошо ухнуло. Потом еще раз. Потом раздался более резкий звук взрыва, и они почувствовали, как земля под ними легонько вздрогнула. Тут это вызвало такой же эффект, как и на комбинате. В некоторых местах начались обрушения. Те здания, или части зданий, которые уже были на грани, получив незначительный импульс, рассыпались на обломки. «Дошла наша посылочка», — прокричала Лиана, привстав на своем квадроцикле. «Думаю, скоро зашевелятся». Не успела она договорить, как мимо просвистел камень, и не один. Это был самый настоящий залп. Ответ не заставил себя долго ждать, в ответ полетели пули и выстрелы из лазерок. В данном случае пули были более эффективны, потому что обладали еще и шумовым эффектом. На клонов это может произвести более сильный эффект, чем беззвучные выстрелы. А то, что напали именно клоны, поняли все и сразу. Нелепость и неэффективность этой атаки была просто потрясающей. Даже если бы все камни попали в цель, то они не смогли бы остановить большую и хорошо вооруженную группу. Все отделались несколькими ушибами, но и клоны особо не пострадали. Залп они давали преимущественно навесом, практически не высовываясь. а те, кто высунулся, тут же попрятались. «Переговоры!» — прокричала Лиана. «Кто у вас старший? Давайте поговорим. Мы не хотим разговаривать», — раздался неуверенный голос. «Мы хотим есть. Больше, чем жить», — крикнула Лиана. «Что?» — не понял говоривший и от удивления даже встал из-за своего укрытия. «Я говорю, неужели вам есть хочется больше, чем жить? Вы же с нами не справитесь, скорее всего погибнете, но погибнете голодными». «Так в чем смысл?» — сказала Лиана. «Нас много», — сказал неуверенно клон. «А мы вооружены», — сказала Лиана. «Предлагаю договор. Вы дадите нам проехать через вашу территорию, а мы за это никого не убьем. Идет, но мы не поедим», — медленно проговорил клон. «Конечно, нет», — сказала Лиана, «но вы останетесь живы и, возможно, поедите завтра. А если не дадите нам проехать по-хорошему, то мы вас убьем, и завтра вы тогда тоже не поедите». «Почему?» — проговорил клон. «Потому что сегодня умрете, а мертвые не едят», — терпеливо проговорила Лиана. Ей совершенно не хотелось воевать с клонами. Она считала нецелесообразным тратить на это время и силы. К тому же, кто-то из ее людей может погибнуть в этой схватке. Такое всегда происходит рано или поздно. Так зачем рисковать, если без этого риска можно обойтись? «Мертвые совсем не едят», — со знанием дела согласился клон. «Зато мертвых едят», — с плохо скрываемой радостью в голосе сказал он. «Но мертвым от этого не легче», — сказала Лиана, начиная потихоньку уставать от этого диалога. «Я не понял», — проговорил клон. Лиана тяжело вздохнула. «Послушай, ну если тебе так хочется, мы можем пристрелить некоторых из вас, и вы тогда поедите. Я так поняла, что моральная сторона вопроса вас совершенно не интересует», — сказала Лиана. «Что не интересует?» — переспросил клон. «Короче, мы едем, а кто будет нам мешать или кидать в нас камни, тех мы будем убивать без всяких разговоров и переговоров», — сказала Лиана. «Если ты тут главный, прими решение, пропускаешь ты нас или нет». Лиана повернулась к своим. «Едем дальше. При малейшей угрозе стреляйте на поражение. Убивайте всех. Я сделала, что могла. Мы не можем стоять здесь до завтра». И она первая тронулась с места. Клон не знал, что на это ответить, выглядел совершенно растерянным, но и команды к нападению не давал. Они осторожно проехали мимо этой засады, внимательно глядя по сторонам и держа оружие наготове. По косвенным признакам можно было понять, что клонов тут не меньше сотни, а может и значительно больше. Их было действительно много, но все-таки техника и оружие внушали им какое-никакое уважение и заставляли побаиваться. Чем дальше проезжала колонна, тем больше клонов вставало из-за своих укрытий и провожало их своими голодными глазами. «Я чувствую себя куском мяса на тарелке», — сказала Бона Эсмеральде. «Это мы еще в броневике едем», — усмехнулась та. «А представь, каково тем, кто на багге или квадроцикле, обед на колесах». В этот раз все обошлось, и клоны, сбитые с толку и с зависшим лидером, нападать не стали. Хотя, конечно, ситуация была тревожная. Лиана хорошо помнила, какой разрушительной мощью обладает град камней. Хорошо, что в этот раз обошлось без серьезного столкновения, и клонов удалось просто уболтать. Второй раз так может не повезти. Да, город давал возможность спрятаться, но и здесь были свои опасности. Они про них знали, но, столкнувшись вплотную, несколько переоценили и стали воспринимать угрозу более серьезно. Когда они удалились от клонов на безопасное расстояние, им попалась большая площадь. Раньше это был искусственно созданный парк, но теперь даже пеньков от деревьев не осталось. Черная выжженная земля окаменела, зато памятники и лавочки местами сохранились. Не везде и не всегда в хорошем состоянии, иногда можно было только догадываться, что это такое было раньше, но тем не менее, именно по ним и можно было сделать вывод о предыдущем назначении этой площади. Не сговариваясь, они поставили машины большим кругом, чтобы, если что, за ними можно было держать оборону. «Ежик!» — крикнула Лиана. «Можешь подойти ко мне?» Парень тут же вылез из броневика и подбежал. «Нужно что-то рассказать?» — с готовностью спросил он. «Да», — сказала Лиана. «Ты знаешь, где мы?» «Очень приблизительно», — сказал ежик. «Я тут никогда не бывал, но направление понимаю». Он огляделся, чуть дольше задерживая взгляд на высящихся небоскребах, видимо, чтобы по ним точнее установить свое местоположение. «Нам нужно пройти сквозь этот город. Как лучше это сделать?» — спросила Лиана. «Я не знаю», — сказал ежик. «Я обычно жил возле депо. Если и уходил, то недалеко в соседние районы. Но есть среди нас люди, которые любят бродить по городу. Они его хорошо знают. Знают, где клоны живут и сколько. Знают, где другие бродяги селятся. Они бы лучше об этом рассказали. А где нам найти такого человека? Спросила Лиана. У нас, там где я живу, есть человек 5 любителей ходить, сказал ежик, но из-за своей привычки они редко бывают на месте, хотя всегда потом возвращаются. Как ты думаешь, кто-нибудь из них согласится нам помочь? Спросила Лиана. Если узнает, что вы собираетесь уничтожить Энергон, то конечно, с энтузиазмом сказал ежик. А если мы еще и заплатим ему чем-нибудь полезным, то возьмется провести нас через этот город на другую сторону? Да, сказала Лиана. Думаю, что да, но я бы тоже хотел с вами пойти, сказал ежик. Если хочешь, то пойдешь, сказала Лиана, но это может быть очень опасно. Ты уверен, что тебе это нужно? Да у нас тут вообще жить опасно. Каждый день жизнью рискуем, сказал ежик. Как и мы, улыбнулась Лиана, как и мы. Ну, если тебе все равно, где рисковать своей жизнью, то можешь, конечно, остаться с нами. Я останусь, уверенно кивнул ежик. Я мечтаю участвовать в уничтожении Энергона. Только сначала, нам нужно найти проводника. Не думаю, что нам стоит ехать к твоим людям всем вместе, чтобы их не напугать. Мы, пожалуй, найдем какое-нибудь укромное место, где можно будет затаиться. А с тобой отправится один или два человека, поговорить с проводником. Как тебе такой план? План хороший, задумчиво сказал ежик. У меня есть идея, где вы все со своими машинами можете укрыться. Да, заинтересовалась Лиана, и где же? В городе есть тоннель. Он обрушился, и проехать по нему сейчас невозможно. Но вход в него открыт, и он похож на очень большой, не знаю как сказать, задумался ежик. На большую пещеру? Подсказала Лиана. Да, на пещеру. Радостно согласился ежик. Мы в этом месте даже хотели поселиться, но оно не подошло. Почему? Удивилась Лиана. И почему ты тогда думаешь, что для нас оно подойдет? Слишком широкий вход. Это же тоннель. Его, если что, сложно защитить. А вам с машинами самое то. Тем более, что вы же ненадолго, сказал ежик. Убедил. Улыбнулась ему Лиана. И что-то мне подсказывает, что это место находится как раз по пути к твоему дому, верно? Да, кивнул ежик. Это в нашем районе, где мы всем заправляем и выгоняем оттуда клонов. И ты знаешь, как нам отсюда туда проехать? Спросила Лиана. Нет, смутился ежик, я знаю направление. Говорю же, я здесь раньше не бывал. Откуда я могу знать, по каким улицам можно проехать, а по каким нет? Где есть клоны, а где их нет? Но прямо сейчас пока клоны не должны больше встретиться. Почему? Удивилась Лиана. Мы только что проехали большую общину, сказал ежик. Я заметила, сказала Лиана с усмешкой. А большие группы клонов не селятся близко друг к другу. Им и так еды не хватает. Если они живут там, то вокруг должен быть пустой район, но обещать я этого не могу, на всякий случай добавил ежик. Ладно, разберемся, сказала Лиана и похлопала его по плечу. Показывай дорогу. Глава 6. Не слишком ли мы сильно доверяем этому, по сути незнакомому, парнишке? Не заведет ли он нас в ловушку? Сказал Валера, едущий рядом с ним, Крис. Брось, усмехнулась та, мы с Васей его нашли. Не верится, что это чей-то хитрый план. Слишком уж все это сложно, и парнишка для этого слишком хорошо играет свою роль. Очень сложная схема, поверить в которую я просто не могу. Да нет, я не об этом. Я тоже не думаю, что это было так спланировано. Но, по ходу дела, парень может нас привести куда-то, где его товарищи с удовольствием нас обчистят и, возможно, даже съедят, сказал Валера. Ты сам-то в это веришь? Думаешь, прячущиеся в руинах оборванцы смогут нас ограбить? Удивилась Крис. Дело не в том, смогут или нет, и не в том, верю я в это или нет. Дело в том, верит ли в это ваш ежик. А он вполне может верить. Наверняка у них есть свои авторитеты, которые ему кажутся могучими и непобедимыми, сказал Валера. Сомневаюсь, что твоя теория верна, сказала Крис, но никто не говорил, что про осторожность нужно забыть. Все и так на стреме. С тем, что оружие нужно держать заряженным, никто не спорит. Валера удовлетворенно кивнул, посчитав, что он убедил Крис в своих опасениях. Крис улыбнулась, увидев это, но спорить больше не стала. Место для стоянки и в самом деле выглядело удачным. Автострада уходила в тоннель. Место входа было широкое и хорошо просматривалось. Небольшая группа, отправленная внутрь, вернулась и подтвердила слова ежика. Метров через 500 свод обрушился и образовал глухой и непроходимый завал. «Очень похожий на ловушку», — скептически сказал Валера и получил от Криса очередной осуждающий взгляд. Несмотря на то, что в словах ежика особо никто, кроме Валеры, не сомневался, предполагаемое убежище было тщательно проверено. Они обшарили его вдоль и поперек. Это было несложно, потому что по сути это был длинный рукав, без поворотов и ответвлений. Единственное, что там было еще, так это несколько проходов в подсобные помещения и коридоры, которые использовала обслуга тоннеля. Таких дверей оказалось ровно 4, по 2 с каждой стороны и через равные промежутки. Видимо, они шли на протяжении всего тоннеля, но в эту сохранившуюся часть попало только 4. И, с одной стороны, эти двери были некой угрозой, ведь оттуда мог кто-то появиться неожиданно. Но, с другой стороны, они же давали некий возможный выход из замкнутого пространства в крайнем случае. Никто не знал, есть ли у них другой выход. Возможно, все это кончается тупиками и завалами. Но этот вопрос решили отложить на потом, если вообще понадобится его решать. Просто договорились, кто какие двери держит под контролем на всякий случай. Ну и завалили их чем смогли, хотя бы частично. «С ежиком схожу я», — сказал Петр Лиане. «Почему ты думаешь, мы не найдем кому сходить?» – удивилась Лиана. «Кого ты хочешь найти?» – в свою очередь удивился Петр. «Кого будет не так жалко, как папу?» «Ну, я не это имела в виду», – смутилась Лиана, хотя по ее тону сразу стало понятно, что она может и неосознанно, но имела в виду именно это. «Лучше послать того, кто сможет это сделать лучше других и у кого будет больше шансов вернуться. Думаю, что это как раз я. Не забывай, кто тебя всему научил», — сказал Петр. «Папа, дня не проходит, чтобы я об этом не вспомнила и не испытала чувства благодарности. Многие говорили, что девочку ни к чему обучать сложной профессии добытчика и навыкам выживания в лесу. Но ты был упрям и все равно занимался мной. В миллионный раз, спасибо тебе». Лиана с нежностью обняла отца. «Если бы не ты, то меня уже в живых бы не было давно. Если бы не я, то может ты во все это и не вляпалась бы никогда», — улыбнулся Петр. «Но я учил тебя, потому что учить больше было некого. А завести новую семью я не мог, ждал твою маму». «Откуда это ты меня ждал?» — спросила Лада, подходя. Она услышала только последнюю фразу. «Отовсюду», — сказал Петр. «Ждал, когда ты вернешься к нам». «Петь, ну не начинай, я же тебе все объяснила. Я не могла, было очень много работы», — всплеснула руками Лада. «Это был не мой выбор». «Да я не начинаю», — Петр притянул ее к себе, и они обнялись втроем. «Мы с Лианой вообще-то о другом говорили. Про тебя, к слову, вспомнили. Даже не знаю, хорошо это или плохо, что вы про меня вспомнили только к слову», — сказала Лада. «Как это мило, вся семья в сборе», — сказал Спас, незаметно приблизившись. «Пока не вся», — сказала Лада, схватила его за руку и притянула к общей куче. «И сейчас не вся», — грустно сказала Лиана. «Младших нет, Лавра и Юны. С ними все в порядке», — сказала Лада. «Я их по-прежнему чувствую. Они среди живых. Хотя чувство это странное, не могу его объяснить. Я такого раньше никогда не испытывала». «А что именно странно?» — спросила Лиана. «Не знаю», — вздохнула Лада. «Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но я их чувствую какими-то другими. Как будто это они, но в то же время и не они. Но при этом я твердо знаю, что это они». «Запутала вас?» «Да нет», — сказала Лиана. «Я в информационном поле постоянно какие-то сложные чувства и эмоции испытывала, которые трудно объяснить не то что кому-то, а даже себе». «Ладно», — сказал Петр, — «потискал бы вас еще, но нужно двигаться. Сейчас продолжительность нахождения здесь зависит в большей степени от меня, а задерживаться долго на одном месте нигде не стоит. Чем дольше мы стоим, тем больше шансов, что информация об этом станет распространяться». «Ладно, твое любимое слово», — подмигнула ему Лада. «Все слова с этим корнем», — сказал Петр, чмокнул ее в лоб и пошел к тому месту, где на капоте броневика сидел ежик и с нескрываемым удовольствием разглядывал все вокруг. Он просто балдел от того, в какой компании очутился. У него было чувство, что он вступил в армию, которая борется за правое дело. Впрочем, по сути так оно и было. Ежик прекрасно помнил, какая задача перед ним стоит, и с энтузиазмом принялся ее выполнять, как только Петр сказал, что им пора выдвигаться. Спрыгнув с капота, он подтянул ремень, подхватив с земли рюкзачок, который ему выдали вместе с одеждой. В рюкзаке лежала смена белья и еда. Также, там был не очень большой нож в ножнах. Его ему тайно дала Вася, взяв с него слово, что он ни в коем случае не станет использовать его против кого-то из них, и никому не скажет, кто именно ему этот нож дал. Ежик воспринял все это очень серьезно, нож спрятал и поклялся ее не выдавать. Бодрым шагом он направился к выходу из тоннеля, махнув Петру рукой, чтобы тот следовал за ним. «Молодец», — тихонько сказал Петр, быстро освоился. «Из парнишки будет толк». На улице к этому времени почти стемнело. В тоннеле они использовали свет трофейных фонарей, которых в снаряжении было достаточно. «Ежик, а когда тут безопаснее ходить, ночью или днем?» — спросил Петр. Ежик ответил не сразу, а серьезно подумал. Судя по всему, ответ был неочевидным. «По-разному бывает», — сказал ежик, «днем клонов или охотников лучше видно, но и они тебя тоже лучше видят. Ночью их не видно, но и тебе спрятаться проще». «Логично», — сказал Петр, — «ты прямо философ». Ежик хмыкнул, но ничего не ответил. Хотя уже было темно, но мрак все продолжал сгущаться. Через некоторое время уже было трудно понимать, где они идут. Ежик не подавал виду, но Петр заметил, что он очень нервничает. «Ну что, думаешь, стоит идти дальше?» — спросил Петр. «Если страшно, можем остановиться и переждать самое темное время». «До утра?» — удивился ежик. «Нет, это слишком долго. Нас же все ждут», — сказал он и уверенно зашагал в темноту. «Ну, как скажешь», — сказал Петр, еле сдерживая улыбку, и пошел следом. «Главное, держись рядом со мной, не уходи далеко». Парнишка ему определенно нравился. «Это понятно», — с серьезным видом кивнул ежик. Постоянно спотыкаясь о камни в кромешной темноте, они добрели до поворота на большую и широкую улицу. Там было чуть светлее. Здания не давали такую густую тень. Ежик покрутил головой, потом удовлетворенно кивнул и махнул рукой вдоль улицы. «Нам туда», — сказал он. «Уверен?» — спросил Петр. «Темно ведь. Вон там, вдалеке, два высоких здания. Нам нужно ориентироваться на них. Когда дойдем, там уже можно будет даже кого-то из своих встретить. В любом случае, я тот район уже более-менее хорошо знаю», — сказал ежик. «Там я иногда бывал». «Клонов мы на пути не должны встретить?» — спросил Петр. «Не знаю», — серьезно сказал ежик. «Клонов можно встретить где угодно. Смотреть в оба надо всегда». Они шли не менее получаса, когда на одной из боковых улиц заметили слабые отблески света, как будто где-то рядом горел огонь. «Посмотрим», — спросил шепотом Петр. «Может, не надо?» — с плохо скрываемой надеждой сказал ежик. «Надо, очень надо», — уверенно сказал Петр, «только очень осторожно. Подставляться не будем, постараемся, чтобы нас не заметили. Но выяснить, кто тут сидит ночью у огня, необходимо. Рядом наша группа, не хотелось бы, чтобы они столкнулись с неожиданностью». «Ну, раз так нужно, тогда, конечно, посмотрим», — слегка обреченно сказал ежик. Они свернули на эту улицу и стали осторожно пробираться вперед, стараясь все время находиться за каким-нибудь укрытием. Это было несложно, потому что вся эта улица была завалена обломками зданий. Чем дальше они шли, тем ярче становились отсветы костра. Взобравшись по большой насыпи, образованной сложившимся зданием, они осторожно выглянули. Между куч изломанного бетона горел большой костер. Те, кто его разожгли, думали, что хорошо спрятались и их никто не увидит. Они совершенно не учли то, что свет может отражаться и отблески костра на стенах будут видны далеко. Это была группа диких клонов, около 10 особей. Они сидели и лежали возле костра, явно чего-то ожидая. Клоны не разговаривали и ничего не делали. Просто ждали в полной тишине, когда что-то произойдет. Петр с ежиком наблюдали за ними и тоже ждали. Лезть к клонам они не собирались, но и уйти, ничего не поняв, тоже не хотелось. «Может быть, они просто отдыхают?» — тихонько спросил ежик. «Да не», — покачал головой Петр, — «они явно чего-то ждут». И, как бы отвечая на его вопрос, один из клонов сказал. «Долго еще, нужно подождать», — ответил ему другой. «Если подождем, будет очень хорошо. Если не подождем, будет хорошо, но не очень». «Тогда подождем», — согласился первый клон. Ежик с Петром переглянулись, потому что ничего не поняли. Опять повисло томительное ожидание, которое длилось еще минут 10. И опять самым нетерпеливым оказался все тот же клон. «Пора?» — спросил он. «Ладно, пора», — сказал тот, к которому был обращен вопрос. После этой фразы все разом оживились, схватили какие-то большие палки и стали расшвыривать костер. Когда он был раздвинут в стороны, они поковырялись на освободившемся месте и палками вытащили оттуда что-то. Через секунду ежик с Петром поняли, что это такое, и Петр пожалел, что они не ушли раньше. Это был чей-то труп, который, судя по всему, клоны запекали. «Пахнет очень вкусно», — сказал нетерпеливый клон. «Гурманы, твою мать!» — прошептал сквозь зубы Петр. «Трюкач, вдруг, громче чем надо», — сказал ежик, «вон его куртка». Он имел в виду какую-то красную тряпку, намотанную на шею одного из клонов. «Тихо!» — зашипел на него Петр. «Они едят трюкача!» — опять слишком громко вскрикнул ежик. «Если будешь так орать, то потом они будут есть нас», — резко сказал Петр и сдернул ежика с вершины кучи вниз. Но было уже поздно, их заметили. Когда Петр вновь выглянул из-за их укрытия, то оказалось, что клоны, забыв про еду, устремились в их сторону. «Допрыгались», — сказал Петр, скатываясь вниз по камням и зарабатывая кучу ссадин. «Извини», — попытался сказать ежик, когда они оказались внизу, но Петр толкнул его в спину, чтобы он бежал быстрее, и сказал: «Не сейчас». Бежали они быстро, но клоны появились неожиданно, оттуда, откуда они их не ждали. Они выбежали им почти навстречу. Видимо, они тут хорошо ориентировались и знали какой-то более короткий путь к большой и широкой улице. Петр успел отшвырнуть ежика в сторону и, вогнав первому налетевшему на них клону нож в горло, прямо под подбородок, прикрылся им как щитом и, выхватив из кобуры пистолет, стал отстреливать остальных нападавших. Стрелял точно, но один раз все равно промахнулся. Всего он успел сделать 4 выстрела и свалить 3, когда остальные достигли его и просто снесли с ног. Он рухнул на спину, ударившись головой, но не так сильно, чтобы потерять сознание. Клоны наваливались сверху и дышать становилось все сложнее и сложнее. «Ежик, беги!» — прокричал Петр из-под кучи лежащих на нем клонов. Ежик не ответил. Возможно, он в это время был уже далеко. Когда Петр падал, рука с пистолетом оказалась прижата в неудобном положении. Прямо на нем лежал труп с ножом в горле. А те, кто навалился сверху, устроил возню, потому что каждый хотел почему-то добраться первым до человека, тянули свои руки к его лицу, стараясь ухватить. Петр с трудом уворачивался, крутя головой, чтобы они не схватили его, он высвобождал руку с пистолетом. И второй пытался дотянуться до ножа, торчащего из горла клона. Но ни то, ни другое пока не получалось, потому что придавили его очень сильно. Он почти не мог дышать, и уже даже немного поплыл от нехватки кислорода и полученного удара головой о камни. Если бы клоны не конкурировали и не мешали друг другу, у них был шанс справиться с Петром. Но они сами все испортили, устроив эту свалку. Это позволило выиграть так нужные секунды и все-таки направить пистолет вверх, под мышкой мертвого, лежащего на нем клона. Грохнувший выстрел не убил ближайшего клона, а попал ему куда-то в бок. Но это немного изменило ситуацию. Раненый понял, что жертва пока еще не беззащитна. Боль – самый доходчивый сигнал. Получив ранение, клон начал судорожно пытаться выбраться назад. Из-за этого возня над Петром усилилась, но через несколько секунд наступило небольшое облегчение. Схватка между клонами сместилась с него на землю рядом. И да, теперь это была уже именно схватка. Клоны сцепились между собой. Теперь они уже не конкурировали за добычу, а просто дрались. Нужно было срочно воспользоваться этой временной передышкой. Петр скинул с себя мертвого клона, выдернув попутно свой нож у него из горла. Приподнявшись, он выстрелил в ближайшего из дерущихся и сразу понял, что совершил ошибку. Клоны забыли про междоусобицу и вновь бросились на Петра. Пока его вновь не повалили, он успел выстрелить еще один раз. После этого в живых осталось только 3 клона. По крайней мере, активными было 3. Остальные были либо мертвы, либо тяжело ранены и не могли дальше участвовать в драке. Стон поблизости говорил о том, что эта догадка верна. Одного из навалившихся он успел пару раз ткнуть ножом, но не по жизненно важным органам. Еще в одного смог таки упереть пистолет и еще раз выстрелить, но лезущий из-за их спин клон смог таки дотянуться до него и схватил за горло 2 руками. Хватка у него была железная, и Петр как ни старался, не мог ничего ему сделать, вновь придавленный грудой тел. Перед глазами все поплыло, и Петр вдруг подумал, что его жизнь закончилась очень неожиданно и глупо. Наверное, так оно всегда и бывает, но он все же оказался к этому совершенно не готов. Считанные минуты назад это показалось бы ему невероятным, однако случилось. Уже как в тумане он увидел какое-то мельтешение и услышал крики. Кричали не клоны, а как будто ребенок, но не маленький, а уже подросток. Частично затухшее сознание совершенно забыло про ежика, но когда руки на горле вдруг разжались, и Петр сумел сделать судорожный вдох, то увидел, что на шее у клона висит его напарник и пытается полосовать того ножом по лицу. Причинить большого вреда клону ежик не смог, хотя и изрезал ему все лицо. Поднявшись, клон схватил парнишку одной рукой и отшвырнул в сторону, после чего свирепо зарычал и бросился к ежику, чтобы добить его. Петр успел выбраться из-под второго завала с клонами. Быстро встав на ноги, он вскинул пистолет. В это время клон подобрал с земли большой булыжник и занес его над головой, собираясь опустить на сжавшегося в комок перед ним ежика. Петра шатало, но он постарался максимально сконцентрироваться, понимая, что если промахнется, то ежик умрет. Уже перед тем, как нажать на спусковой крючок, мелькнула мысль о том, что в пистолете уже может не быть патронов, ведь он сделал довольно много выстрелов. Оставалось только надеяться, что он расстрелял не все. Пистолет выстрелил. Повезло. Петр не только выстрелил, но и попал. Клон на секунду замер, с занесенным над головой булыжником, а потом рухнул прямо на ежика. Глава 7. Покачиваясь, Петр побрел к ежику, по пути добирая клонов, которые еще были живы. «Жив?» – спросил он, подойдя вплотную. Тело убитого клона зашевелилось, ежик пытался освободиться, но у него не получалось. Петр ухватил труп за ногу и потянул в сторону. Ежик, наконец, смог выбраться, быстро вскочил и огляделся. «Все?» – не прекращая озираться, спросил он. «Вроде бы», – пожал плечами Петр, «но задерживаться тут все равно не стоит. Они убили трюкача», – сказал ежик, подошел к одному из мертвых клонов и стащил у него с шеи красную тряпку. Он ее развернул, и это, в самом деле, оказалась куртка. Старая, грязная и рваная, но куртка. Губы у ежика затряслись. «Он был твоим другом?» – спросил Петр. Ежик закусил губу и кивнул, говорить у него сил не было. «Надо уходить», – сказал Петр. «Кто знает, вдруг это не вся шайка. А как же трюкач? Его нужно похоронить», – сказал ежик. «На это нет времени», – сказал Петр, «и это очень опасно. Лучше убраться отсюда подальше. Но если мы его тут бросим, то другие клоны, которые найдут это место, его съедят. Мы со своими так не поступаем», – упрямо сказал ежик. Петр вздохнул и задумался. «Ладно, есть один вариант. Пойдем, но только быстро». Ежик с деловым видом кивнул, готовый следовать указаниям, раз уж Петр пошел ему навстречу и согласился похоронить трюкача. Они вернулись к месту стоянки клонов, туда, где те жгли костер. Разбросанные дрова еще продолжали гореть. «Дай мне его куртку, а сам отойди в сторонку, посмотри по сторонам, не идет ли еще кто-то. Побудь часовым, а я пока тут все сделаю», — сказал Петр. «Хорошо», — сказал ежик и полез на ближайшую кучу, чтобы наблюдать оттуда. Петр сгреб в кучу все дрова, потом обреченно вздохнул и, просунув руки в рукава куртки, но не до конца, чтобы брать труп через ткань, а не голыми руками, направился к запеченному клонами трюкачу. Когда он водрузил тело на костер, то негромко свистнул, подзывая ежика. Тот понял сигнал и тут же прибежал. «Надеюсь, то, что мы его сжигаем, не противоречит вашим убеждениям», — спросил Петр. «У нас нет никаких таких убеждений», — сказал ежик. «Главное, чтобы тело не досталось клонам. Только такое убеждение. Мы ненавидим, когда наших едят. Мы не еда. Это правильное убеждение», — сказал Петр. «Это я одобряю. Ну ладно, не обязательно ждать тут до конца. Дышать горящей человеческой плотью тоже такое себе удовольствие». «Согласен», тут же сказал ежик и первый принялся подбирать с земли свои вещи. Видимо, ему тут задерживаться тоже не очень хотелось. «Нам надо найти безопасное место и слегка перевести дух. Должен сказать, что мне хорошо досталось. Нужно прийти в себя», сказал Петр, «и желательно забраться куда-нибудь повыше. Так будет спокойнее». «Я только за», сказал ежик, «тоже хочу немного оклематься». Они шли некоторое время молча. «Спасибо», сказал вдруг Петр. «За что?» – удивился ежик. «За то, что вернулся», сказал Петр. «Без тебя я бы не справился. И это не пустые слова. Меня правда прижали. Думал, это конец. Я не мог убежать». Искренне возмутился ежик. «Мы же были вместе. Хотя, честно говоря, очень хотелось. Было очень страшно. Я в такую заварушку еще никогда не попадал, ну если не считать, что уехал случайно на поезде и Вася с Крис меня потом нашли. Тогда тоже было страшно. Тоже думал, что это все, попался, теперь не выбраться. А оказалось, что все только к лучшему. Молодец», — искренне сказал Петр. «Я тебя начинаю все больше и больше уважать». «Спасибо», — смутился ежик, «но ведь это же из-за меня они на нас напали. Это же я привлек их внимание. «Бывает», — сказал Петр без малейшей иронии, — «когда начинают есть твоего друга, еще и не такая реакция может быть. Ты еще проявил сдержанность». «Нет», — покачал головой ежик, — «это было плохо, это была ошибка, из-за которой мы могли погибнуть. Я постараюсь больше такого не допускать, признавать свои ошибки, на это тоже способны только сильные. Слабаки обычно не могут этого делать», — сказал Петр. «Значит, я сильный», — удивился ежик. «Получается, что так», — сказал Петр, — «не физически, конечно, тут есть над чем поработать, но внутренняя сила важнее, мышцы тренировать проще. Я видел очень много физически сильных слабаков, которые ничего не могли с этим поделать. Если стержня внутри нет, изменить это очень сложно, возможно, но тяжело, натренировать тело проще. Занимайся, тренируйся и будешь ловким и сильным, тоже у всех по-разному получается», — сказал ежик, в голосе которого чувствовалась гордость. Он был очень тронут тем, что Петр его так высоко оценил. «Не поспоришь», — усмехнулся Петр, — «однако, все равно это проще». Они шли некоторое время молча. «Нож тебе Вася дала?» — спросил вдруг Петр. От неожиданности ежик даже споткнулся, но тут же взял себя в руки. «Я не скажу кто, я поклялся», — насупился он. «Значит, Вася, а то, что держишь слово, тоже в твою пользу свидетельствует той, что-то много я тебя хвалю, как бы не сглазить», — спохватился Петр. «Да, хватит», — согласился ежик, «а то я и сам себя неловко чувствую». Он был рад, что появилась возможность соскочить с темы ножа и Васи. «Васе потом спасибо скажи», — улыбнулся его словам Петр, «если бы не этот нож, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Я-то ее поблагодарить не смогу, ведь тогда она подумает, что ты нарушил слово и рассказал, кто тебе нож дал». «Да», ежик промолчал, опасаясь, что любая, сказанная им в ответ фраза, может быть истолкована как подтверждение того, что нож у него от Васи. А, несмотря на то, что Петр об этом сам догадался, подтверждать его догадки он не собирался. Они нашли более-менее сохранившееся здание, поднялись на несколько этажей по чудом уцелевшей лестнице и выбрали себе угол в небольшой комнате с хорошим обзором. Когда пробирались внутри здания, Петр засунул фонарь себе под майку, чтобы свет был тусклый и рассеянный. Его хватало, чтобы можно было ориентироваться внутри, иначе там темнота была бы просто кромешная, но он практически не давал отсветов. Помня о том, как именно они нашли клонов, эта тема их волновала в первую очередь. Оказавшись в том помещении, которое они себе выбрали для того, чтобы передохнуть и прийти в себя, они фонарь выключили совсем. Немного света с ночной улицы внутрь попадало, этого хватало, чтобы видеть стены и пустой дверной проем, а больше им было и не надо. «В общем так», — сказал Петр, — «мы пробудем здесь 2 часа. Ты как хочешь, а я вздремну. Тебе тоже советую. Потом двинемся дальше. Как раз, небо чуть-чуть просветлеет, самая темная часть ночи пройдет и идти будет легче. Голова гудит, видимо, я хорошо приложился. А кто будет караулить?» — удивился ежик. «Мы обычно всегда кого-нибудь оставляем. А кто тебя караулил, когда ты спал под вагоном?» — спросил Петр и зевнул. «Ух, прямо вырубает. Я спать, под вагоном это было совсем другое дело, я там был один», — сказал ежик. «Представь, что и здесь ты один», — сказал Петр, — «или можешь сам подежурить, я не возражаю». «У нас вариантов всего 2», — сказал Петр, — «либо ты, либо я». «Я точно не буду», — и она поудобнее устроил голову на рюкзаке, чтобы не придавливать ушибленное место, и закрыл глаза. «Я подежурю», — деловым тоном сказал ежик и, подойдя к оконному проему, стал рассматривать улицу. Петр вдруг вновь открыл глаза, потому что ему в голову пришла мысль, которая показалась очень важной. «Слушай, ежик, а откуда клоны взяли дрова? Их ведь у них было очень много?» «Да», — спросил Петр. «Я не знаю», — удивленно ответил ежик, — «это странно. Мне это сначала в голову не пришло, но это действительно странно. С дровами тут всегда очень плохо. Мы их сильно экономим, если они есть. Иногда, если постараться, в домах можно насобирать чего-то такого, что будет гореть, но у клонов было много и очень хороших дров. Такое тут почти не встречается. Жаль, что всех убили и никого не допросили», — сказал Петр, опять зевнул и закрыл глаза. «А мне не жаль», — жестко сказал ежик, — «они убили трюкача и заслужили смерть». «А почему его назвали трюкачом?» Петр вновь открыл глаза. «Хотя нет, не надо, не рассказывай, а то мы так и не отдохнем. Потом расскажешь, по пути, если захочешь, конечно», — сказал Петр и почти мгновенно уснул, даже не услышав, ответил ему что-то ежик или нет. Проснулся Петр ровно через 2 часа. Это было не так уж и важно, минуты в данном случае роли не играли, но с того момента, как он отключился, прошло именно 2 часа. Ежик мирно спал, привалившись к стене под оконным проемом. Спал тихо. Видимо, это выстраданные долгой жизнью в опасной среде рефлексы, не издавать звуков во время сна. «Караульщик!» — усмехнулся Петр. Ежик сразу подскочил, как ужаленный. «Я это только на минутку», — смущенно забормотал он. «Да не волнуйся», — махнул рукой Петр. «Я же сразу сказал тебе, что нужно отдохнуть. Там на лестнице и в коридоре столько камней и другого мусора, что тихо пройти все равно ни у кого не получится. Мы бы услышали шаги, даже если бы крался кто-то очень осторожный. А сразу сказать нельзя было», — возмутился ежик. «Я думал, ты и сам это понял», — пожал плечами Петр. «И потом, это не я тебя в караул поставил. Ты сам себя поставил. Я тут ни при чем. Это же твой город. Я думал, что ты лучше знаешь, как тут себя нужно вести». «Да не знаю я ничего», — насупился ежик, как будто его обманули. Он действительно поспал совсем чуть-чуть, а усталость была. Теперь он жалел об упущенной возможности, но винить в этом можно было только себя. Хотя до рассвета было еще далеко, однако видно стало лучше. Мрак был уже не такой густой. Они шли, держась ближе к зданиям, насколько это было возможно. Через некоторое время Петр остановился и поднял руку. Ежик правильно понял жест и замер на месте. «Любопытно», — сказал Петр. «Что именно?» — спросил ежик. «Тут часто ходили. Можно сказать, что это набитая тропинка. Похоже, что рядом чья-то стоянка, причем долгосрочная», — сказал Петр. Клонов тут же перешел на шепот ежик. «Скорее всего», — сказал Петр, — «нужно взглянуть». «Мы уже один раз взглянули», — искренне удивился его предложению ежик. «Ничего хорошего не вышло. Чудом выжили. Мы ведь не так уж далеко ушли от того места, верно?» — сказал Петр. «Что-то мне подсказывает, что эта стоянка уничтоженной нами банды. А если нет?» — задал ежик резонный вопрос. «Или ты убил не всю банду? Что тогда? Ты говоришь разумные вещи, ежик, но мой пытливый ум не позволяет мне пройти мимо, не узнав, в чем там дело. Если мы просто пойдем дальше, я буду все время оглядываться, ожидая удар в спину», — сказал Петр. «Я и так все время ожидаю удар и оглядываюсь», — сказал ежик. «Молодец, это хорошая привычка для жизни в таком месте, да и во многих других тоже. Но я все же взгляну. Нужно убедиться, что там больше никого нет», — сказал Петр. Ежик промолчал, поняв, что отговорить Петра не сможет. «А нож ты зря убрал в рюкзак», — сказал Петр. «Там он бесполезен. Повесь лучше на пояс». «Значит, там, куда мы идем, не очень безопасно?» — спросил ежик. «Здесь везде не очень безопасно», — усмехнулся Петр. «Я не чувствую чужого присутствия поблизости, но лучше ко всему быть готовым». Ежик торопливо скинул рюкзак и полез за ножом. Делал он это не без радости. Прятать оружие ему не хотелось, тем более, когда он придет домой и увидится со своими, в новой одежде, с ножом на поясе, с новым другом. Все просто обалдеют. Ежик с интересом наблюдал за Петром. Тот не просто шел, а очень внимательно смотрел под ноги и по сторонам, иногда сходя с тропы и присаживаясь на корточки, чтобы что-то разглядеть получше. Ночь ему как будто не мешала. Он находил только ему одному понятные и видимые следы и знаки. Каждый раз найдя что-то интересное, он кивал сам себе и шел дальше. Ежику было очень интересно, что такое находит там Петр, но он не хотел ему мешать и не отвлекал следопыта от работы. Пройдя небольшим переулком, они оказались возле торца одного из зданий. По обломкам рухнувшей стены они поднялись до 3-го этажа, где вошли внутрь здания. Там, попетляв по коридорам, они через узкий лаз выбрались на лестницу и потом долго шли вверх. Когда они перебрались через завал на верхней лестничной площадке, то замерли с открытыми ртами. Они оказались в саду, в настоящем саду, где было полно настоящей, живой растительности. «Я понял, почему мне казалось так важным найти это место», — сказал Петр, глубоко втягивая носом воздух. «Почему?» — на всякий случай шепотом спросил ежик. «Я, не отдавая себе отчета, почувствовал запах, потом, наверное, сопоставил с наличием дров у клонов и мозг пришел к определенному выводу. Хотя я этот вывод тогда не осознавал, потому что он казался невероятным. Однако, возникло настойчивое желание разобраться, что тут к чему. Вот мы и разобрались, нашли сказочный сад», — сказал Петр.